Филон стоял рядом с Ульриком в голографическом блоке. Вокруг них во всех направлениях простирался холмистый ландшафт северной континентальной части планеты Рысалхак. Они пошли вперед, и на горизонте открылся новый район боевых действий. Повинуясь команде, которую дал Ульрик, входя в блок, освещение на планете осталось таким, каким обычно было через несколько часов после восхода Солнца, независимо от того, где они стояли. Филон показал в сторону юга, где экватор планеты опоясывала толстая полоса тропиков. «Это первое, что вы можете не принимать в расчет, хотя хан медведей-призраков, скорее всего, не станет это игнорировать. Увеличить масштаб в расчете 1 метр на 15 километров». Когда компьютер выполнил команду, выпрямив горизонт и увеличив масштаб топографии, в узкой полоске побережья появился поселок городского типа. Это военная база ТИР, где проживают свободные граждане третьего Рысалхага. Они составляют полк тяжелых боевых роботов. Обычно они базируются на Кандисе, но в настоящее время передислоцировались сюда для укрепления Рысалхага. Тем не менее, их подразделение не будет иметь большого значения в боевых действиях. Ульрик нахмурил брови. «Поясни», — Фелн улыбнулся. Много лет тому назад, когда на планете Рысалхак появились первые поселения людей, возникла небольшая проблема, связанная с обитавшим на планете вирусом. Хан кивнул и поскреб рукой подбородок. «Да, чума Фенриса, я забыл о ней. Они в самом деле побороли ее, Квяв?» Наемник кивнул. «Да, вскоре после того, как планета была заселена. Но со временем, мутировав, вирус стал менее опасным. Смертельная форма чумы Фенриса перестала существовать столетия тому назад, но слабые виды вируса все еще неожиданно появляются. Каждый год, начиная с июля, новый вирус берет начало в тропиках и шествует по всей планете. Свободные граждане проживают в разных местах, и благодаря этому болезнь одновременно не охватывает все военные части. Самая большая одна часть из-за болезни является недееспособной во время сезона распространения вируса. Это неплохо, потому что в это время тропики просто непроходимы». Глава клана покачал головой. «Как велика, по-твоему, вероятность того, что свободные граждане окажут нам сопротивление?» «Шансы почти равны, 50 на 50, поскольку правительство столкнется с проблемой. Если оно вызовет боевые части в тир, многие могут заболеть из-за отсутствия иммунитета. Если они перебросят военную технику для создания районов обороны, поскольку свободные граждане не имеют на вооружении боевые роботы, то вероятность распространения текущего вируса по всей планете чрезвычайно возрастет. Кроме того, даже если свободные граждане останутся в разбросанных по всей планете гарнизонах в составе рот, маловероятно, что они создадут значительную угрозу, так как будут вынуждены отвечать на ваши удары. Вполне вероятно, их транспортные средства не обладают высокой скоростью, особенно если вы контролируете воздушное пространство». Ульрик кивнул, согласившись с неохотой. «Таким образом, мы затронули другую проблему – превосходство в космосе. В донесении разведки отмечается, что первый аэрокосмический полк рысалхакских драгун является элитной частью, которая может доставить нам значительные трудности. Возможности драгуна оценены в донесении правильно, но даже в этом случае я полагаю, что существует способ, позволяющий нейтрализовать их». Хан внимательно наблюдал за Фелоном. «Да». Фелон вытер свои потные ладони о нагрудные карманы костюма. «Драгуны являются почетной гвардией принца и полком охраны. Они сформированы на основе строевых частей, входящих в состав полка специального реагирования, подчиненного Девиону, и состоят из самых элитных воинов. Их сила обманчива, особенно это касается аэрокосмических истребителей, и все из-за негодной организационной структуры. Роты боевых роботов имеют 4 подразделения УЛАН, а не 3. УЛАНы ракетной поддержки часто насчитывают 5 или даже 6 боевых роботов». Наемник уперся руками в поясницу. «Насколько я понял, ваши боевые части организованы следующим образом. Один боевой робот, 2 аэрокосмических истребителя или 5 элементалов называются дозором, а 5 дозоров образуют звезду, подразделение, которое приблизительно соответствует подразделению УЛАН. аэрокосмическая рота «Драгун» отличается от аналогичных подразделений в государствах-наследниках, и подразделение «Улан» в ее составе насчитывает не 2, а 4 истребителя. Это значит, что полностью укомплектованный полк насчитывает 108 истребителей, независимо от того, обладают ли они технологическим превосходством. Улирик кивнул, согласившись с последним утверждением раба. «Во время последнего тура обмена мнениями ты отметил, что увеличенная дальнобойность наших систем вооружения не оправдывает себя в ближнем бою. Именно этот фактор используют пилоты внутренней сферы. Таким образом, как нам избавиться от летающих драгун?» «Я сказал нейтрализовать, а не избавиться». Фион сделал глубокий вдох. «Принцем Рассалхага был избран Хаакон Магнусон. Когда-то давно он поднял восстание против Куриты. В ту войну его и прозвали Серебристым Лисом. Впрочем, он не так уж стар. Борясь за свободный Рассалхаг, он использовал террор, во многом благодаря которому добился независимости на многие годы. Решительные боевые действия – не его стиль. Его люди используют старую тактику набегов с последующим отходом, которые доставят медведям-призракам немало хлопот. Драгуны охраняют его и преданы ему и министрам, как дымчатые ягуары преданы Ильхану. Решить проблему летающих драгун можно, заставив их выполнять задачу по обеспечению безопасности Серебристого Лиса. Если первый удар нанести не по Рейкьявику, а, скажем, на основе ошибочной информации, напасть на строящуюся новую столицу Асгард, то Серебристый Лис получит возможность молниеносно удрать. Он направится на прыгун к надирной прыжковой точке, будучи уверенным, что пока он свободен, однажды сможет выбить вас с планеты. Оценив по достоинству сказанное, Ульрик улыбнулся. «Если Магнусон даст дёру, и в погоню за ним пустятся наши аэрокосмические истребители, то для обеспечения его безопасности драгунам придется сопровождать его в течение всего полета. Кончится тем, что они сиганут на прыгуне вместе с ним». Гончий Келла кивнул. «Но это еще не все. Он уцелеет, а это значит, что другие миры в Рассалхаге просто так не капитулируют. Вы разработали хорошую тактику удержания покоренных миров под своей пятой, оставляя им определенную долю суверенитета. Это послужит бальзамом для уязвленного самолюбия рассалхагианцев, и они будут более сговорчивыми в сотрудничестве с вами. Я ознакомился с некоторыми донесениями и пришел к выводу, что медведи-призраки и дымчатые ягуары все еще не овладели этой тактикой». Ульрик переплел пальцы и прижал их к губам.